Глава 10. Дорогие мамочка и папочка, у меня все чудесно. Самолет приземлился в Сиэтле. Тут меня встретил человек из лагеря. Мы сели в маленький автобус. На нем ехали долго. Шел дождь. Нас довезли до штуки, которую здесь называют фуникулером. Маленький поезд повез нас вверх, в горы, до самого лагеря. Недавно здесь нашли следы медведя. Мой воспитатель — индеец, но не такой, как миссис Парма. Он родился, как сам рассказывал, где-то возле океана. Зовут его Чарльз как-то там. Мы его называем вождем. У нас здесь нет спальных палаток. Наоборот, мы живем в домиках. У всех них есть название. Я живу в кедровом доме. Так что, если будете мне писать, на конверте укажите «Кедровый дом». Тут есть один мальчик, который уже был тут в прошлом году. Он говорил, что вождь — самый лучший здесь воспитатель. А мистер Кларк — управляющий в лагере. Он пригласил человека, чтобы мы сфотографировали с вождем. Когда мы получим снимки, я пришлю. В нашем доме живет 8 мальчиков. У вождя есть своя комната на задах, возле туалета. Пришлите мне, пожалуйста, 6 катушек пленки и какую-нибудь жидкость против насекомых. И еще мне нужна новая вспышка. Моя разбилась. В вагоне один мальчик порезал руку. Здесь много деревьев, и у них тут красивые закаты. В воскресенье мы пойдем в двухдневный поход. Спасибо, что положили всякой вкуснятины. Я нашел сверток уже в вагончике. Я поделился со всеми ребятами, и осталась только половина. Арахис я еще не открывал, а сейчас мы ожидаем обеда. Нас заставили написать письма до того, как мы будем кушать. Из письма Дэвида Маршалла родителям. Дэвид проснулся. В какой-то миг его единственными мыслями были голод и жажда. Горло было совершенно сухим. Только потом он почувствовал ремешки на руках и запястьях. Было странно, как он вообще смог заснуть. Глаза болели, веки все время закрывались. Мальчик вспомнил предупреждение Кацука о том, что не следует и пробовать освободиться. Вся пещера была погружена в зеленоватом полумраке. Во сне мальчик разбросал мох, на котором лежал, и теперь холод камня пронизывал его до костей. Он задрожал. Потом дрожь прошла, и его взгляд метнулся вверх, к петле, завязанной на каменном выступе. Она была слишком высоко. Но где же этот сумасшедший Кацук? Дэвид с трудом переместился в сидячую позицию, и в этот миг он услыхал вертолет, летящий над горным склоном, прямо напротив входа в пещеру. Мальчик сразу же узнал этот звук, и в нем вспыхнула надежда. «Вертолет!» Дэвид затаил дыхание. Он вспомнил, как бросил свой платок у подножия обрыва. Во время всего кошмарного ночного марша он держал его в руке, думая, где бы его бросить на землю. На платке была его монограмма, отчетливые буквы ДММ. Он вынул платок из кармана сразу же после того, как вспомнил о нем, смял в плотный комок и держал в руке, ожидая, не было смысла бросать его слишком рано. Кацук заводил его в воду ручьев, вел то вверх, то вниз по течению, тщательно запутывая следы. Дэвид подумывал о том, чтобы отрывать кусочки ткани от платка и бросать их. Но монограмма была только в одном уголке. К тому же он был уверен, что Кацук обязательно услышит, если он начнет рвать ткань. На склоне оврага Дэвид двигался медленно не только от усталости и отчаяния, но и по другой причине. Кацук был уверен, что укроется здесь до вечера. Земля под склоном прекрасно просматривалась с неба. Здесь не было никаких троп. Носовой платок в таком необычном месте мог бы привлечь внимание. Сам же Кацук был настолько поглощен подъемом, был настолько уверен в себе, что не оглядывался назад. И, конечно же, пилот вертолета там, снаружи, сейчас увидал его платок. И опять ракочущий шум винтов пронесся мимо расщелины, заполнив всю пещеру. Что они делают? Собираются приземляться? В душе Дэвид молил, чтобы пилот и люди в вертолете смогли рассмотреть склон. Но где же безумный Кацук? Или его уже заметили? От жажды горло горело огнем. Вертолет снова пронесся мимо расщелины. Дэвид надеялся услыхать какие-нибудь изменения в звуке винтов. Неужели он уже спасен? Он вспоминал долгий ночной переход. Ужас, из-за которого все его мысли помутились. О темной тропе с выступающими корнями. Вернулись чувства голода и страха, даже более сильные. Мальчик глянул на каменный пол пещеры. Ноздри опять уловили слабый медвежий запах. Машинный звук вновь заполнил всю пещеру. Дэвид попытался представить окрестности обрыва, есть ли тут где-нибудь место, чтобы вертолет мог приземлиться. Когда они пробирались сквозь лес, он так устал, так проголодался и хотел пить, так отчаянно размышлял над тем, где бросить платок, что даже не обратил внимания на окружающее. Мрак ночи с ее холодными и безразлично глядящими на него звездами затуманивал его память. Мальчику удалось вспомнить лишь накаты птичьих криков на рассвете, подавившие все его чувства, которые и до того были ослаблены голодом и жаждой. «Нет, ну что они там делают, в этом вертолете? И где Кацук?» Дэвид попытался представить полет на вертолете. Он уже летал на вертолете, когда добирался с родителями из одного аэропорта в другой. Так что этот звук, конечно же, вертолетный. Вот только никогда он не поинтересовался, сколько места требуется винтокрылой машине для посадки. Знал лишь, что не очень много. Так сможет он сесть возле обрыва? Этого мальчик не знал. Но, может, это сам обрыв с возможностью осыпи удерживает пилота от приземления? Кацук предупреждал о подобной опасности. А может, Кацук достал где-нибудь ружье, которое он мог спрятать где-нибудь здесь раньше, а вот теперь достать? Он мог ожидать в засаде, чтобы сбить вертолет. Дэвид в отчаянии замотал головой из стороны в сторону. Он подумывал о том, чтобы закричать. Но за шумом в вертолете его никто не сможет услыхать. К тому же Кацук предупредил, что убьет его при первой же попытке закричать. Дэвид представил свой собственный нож на поясе у Кацука, нож марки «Рассел», сделанный в Канаде. Он представил, как смуглая рука Кацука вытягивает нож из ножен, сильный удар. «Если я закричу, он обязательно убьет меня». Шум машины кружил возле просеки у подножия осыпи, и это опутало слух. Вся пещера и маскирующие ее деревья тряслись от грохота. Трудно было сказать, когда вертолет летел низко над склоном, а когда он поднимался над скалой. Сказать можно было только одно — он был здесь. Но куда девался Кацук? Дэвид стучал зубами от холода и страха. Голод и жажда разбили время на неодинаковые кусочки. Пыльный желтый свет, приходящий снаружи, ничего не мог сказать мальчику. Но и звуки по их назначению он тоже не мог разобрать, как бы тщательно он ни прислушивался. Ясно было лишь одно — вертолет здесь. Его шум еще раз наполнил пещеру. Но на этот раз к нему примешался посторонний звук, медленно нараставший грохот. Даже гром был бы тише. Вся пещера задрожала. «Может, у них какая-то авария?» Мальчик затаил дыхание, когда пугающий звук повторился, становясь все громче и громче. Наконец он достиг кульминации и начал убывать. А вместо него стал хорошо различимым гомон вороньей стаи. Звук вертолета стих до далекого, еле различимого урчания. И все же мальчик слышал его. Так. Винтов проникала в пещеру вместе с холодным зеленым светом и занимала все внимание Дэвида. Вдоль позвоночника, расслабляя мышцы, покатилась волна страха. Звук винтов вертолета стихал, пока не затих совершенно. Теперь слышно было только воронье карканье и гулкое хлопанье крыльев. Вдруг арка входа в пещеру заполнилась черным силуэтом Кацука. Контуры фигуры подсвечивались по краю мутным светом. Не говоря ни слова, Кацук снял петлю с каменного выступа и развязал руки и запястья мальчика. «Почему он ничего не говорит? Что там произошло?» — удивлялся Дэвид. Кацук ощупал карман на джинсах Дэвида. «Носовой платок», — догадался тот. Он попытался сглотнуть, глядя на своего стража, взглядом умоляя его хоть немножечко рассказать о том, что произошло снаружи. «Придумано было очень умно», — сказал Кацук без всякой злости. Он продолжал массировать запястье мальчика. «Весьма и весьма». Тихие спокойные слова Кацука перепугали Дэвида гораздо сильнее, чем если бы его похититель гневно орал. «Если он назовет меня Хакватом, — думал мальчик, — надо не забыть ответить, чтобы не рассердить его». Кацук оставил запястье пленника и сел, глядя ему прямо в лицо. «Ты хочешь узнать, что там произошло? Я расскажу». «Я Хакват», — напоминал Дэвид сам себе. «Нельзя его сердить». Мальчик следил за губами и глазами Кацука, вслушивался в каждый оттенок голоса, искал мельчайшее проявление эмоций. Но слова Кацука текли мерной каденцией. «Ворон! Громадная птица! Дьявольская машина!» У всех этих слов было и дополнительное, переносное значение. Дэвиду казалось, будто ему рассказывают увлекательнейшую историю, и не о вертолете, а о громадной птице по имени Ворон, о победе Ворона над злыми силами. «Знай, что когда Ворон был молодым, он был отцом моего племени. Это он принес нам солнце, луну и звезды. Он принес нам огонь. Тогда он был белокожим, таким, как ты. Но дым огня прокоптил его. И вот сегодня ворон пришел, чтобы укрыть меня от дьявольской машины. Черный ворон. Это он спас меня. Ты понял?» Дэвид лишь дрожал, не способный ни спросить что-нибудь, ни понять что-либо. В полумраке пещеры глаза Кацука блеснули кобальтовой синевой. Солнечные лучи, попадающие в пещеру снаружи, медово позолотили кожу мужчины, сделали его фигуру больше, объемней. «Ты почему дрожишь?» — спросил Кацук. «Я замерз». «Есть хочешь?» «Да». «Тогда я стану учить тебя, как жить на моей земле. На ней есть множество вещей, чтобы поддерживать нас. Коренья, сладкие муравьи, жирные личинки, цветы, клубни, листья. Ты научишься всему этому и станешь человеком леса». «Лесником?» Кацук покачал головой из стороны в сторону. «Человеком леса. Это совсем другое. Ты хитер, в тебе есть дьявол. Именно такие становятся людьми леса». Дэвид не понимал смысла этих слов, но на всякий случай кивнул. «Ворон сказал мне, что мы можем идти днем. Мы выйдем сейчас же, потому что хакваты вышлют на поиски людей. Они придут сюда из-за твоего хитро брошенного платка». Дэвид провел языком по губам. «Куда мы пойдем?» «В горы. Возможно, мы найдем там долину мира, где мои предки однажды набрали воду жизни». «Он совершенно сошел с ума», — подумал Дэвид и сказал. «Я хочу пить». «Напейся из ручья. А теперь поднимайся». Дэвид послушался, ожидая, что ему снова свяжут руки. У него болел бок, на котором он лежал на каменном полу пещеры. Он поглядел на дневной свет снаружи. «Идти днем, когда где-то рядом летает вертолет? А может, погоня уже рядом, и только потому сумасшедший Кацук собирается бежать при дневном свете?» «Ты думаешь, твои друзья прилетят в своей дьявольской машине, чтобы спасти тебя?» — спросил индеец. Дэвид потупился и уставился на камни, покрывавшие пол пещеры. Кацук довольно рассмеялся. «Как тебя зовут?» «Хакват», не поднимая взгляда. «Очень хорошо. Только твои друзья нас не увидят, Хакват». Дэвид поднял глаза, чтобы встретить взгляд в упор. «Почему не увидят?» Кацук указал головой на выход из пещеры. «Там со мной говорил ворон, и он сказал, что укроет нас от всех искателей с неба. Я даже не буду тебя связывать. Ворон удержит тебя от побега. Если ты попытаешься сбежать, ворон укажет, как тебя достать и убить. Ты меня понял, Хакват?» «Да, я не буду убегать». Кацук довольно усмехнулся. «Именно это и сказал мне ворон». Глава 11. «И оставит человек отца своего и мать свою, и будет держаться с духом, что свяжется с плотью его. Но до того, как получит плоть эту, будет он нагим, каким мог он быть ни перед кем. И не будет он стыдиться наготы своей, понимая, что есть такая и такая кость среди костей его. и тогда плоть его закроется и сотворится все. И овладеет тогда человеком этим тяжелый сон, хотя Бог создал человека. И не найдется никого, способного помочь. Все имена человеческие будут боговы. И Бог человеческий станет причиной того, что падут небеса, что каждый зверь полевой сможет зваться человеческим именем и познает душу. Зовут ее живой душой. Каждая скотина, каждый дикий зверь, любое создание заберется в человека, чтобы увидать, что сотворилось из первичной материи в живой душе. И человек, отделенный от того, что его сформировало, создало, назовет только лишь имя его, считая это за помощника или помощников. Но Алкунтам сказал: «Если не будешь добрым, умрешь, и все живое станет плотью от плоти твоей, и отделен станет человек от неба». Сотворение мира по Чарльзу Хобухету из статьи для журнала «Антропология 200». Шум вертолета разбудил Кацука вскоре после полудня. Он неподвижно лежал под елью, определив направление звука еще до того, как поднять голову. Но даже и потом он стал двигаться очень медленно, будто встревоженный зверь, хотя знал, что нижние ветви скрывают его, но стараясь не сделать ничего такого, что привлекло бы внимание искателей. Вертолет возник над деревьями, растущими на склоне, описал круг над их укрытием, потом улетел и возвратился снова. Так-так-так, винтов заглушило все остальные звуки, когда рокот кружил над скалой, отражаясь от поверхности осыпи. Кацу глядел в небо через скрывающие его ветви. Солнце отражалось от округлого корпуса воздушной машины. Вертолет был серебристо-зеленым, с эмблемами службы национального парка. Винты производили еще и какой-то дополнительный, противный, шипящий звук, от которого ладони Кацука вспотели. Почему он кружит здесь? Что привлекло его внимание? Индеец знал, что тень еле скроет его, но присутствие поисковиков действовало ему на нервы, из-за чего хотелось куда-то бежать. Снова и снова возвращался вертолет, облетая оползневую стену и граничащие с ней деревья и скалы. Кацук думал о мальчишке в пещере. Люди из вертолета могли посадить машину и выскочить сразу же после того, как услышат крик. Только на вершине склона сесть они не могли. Этому мешали деревья, а сам склон был очень крутым. Но что они вообще тут делают? Кацук отвел взгляд от вертолета и взглядом обследовал поверхность склона. Внезапно его глаза сфокусировались на каком-то предмете. У самого основания стены обрыва на узенькой полоске отблескивало что-то неестественно белое. Там, где все должно быть серым и зеленым, лежало нечто белое. И острые глаза лесников из вертолета заметили это. Кацук изучал эту белую штуку, в то время как вертолет делал следующий заход. Что же это было? Поднятый винтами воздушный поток заставил это нечто взлететь. И тут понимание происходящего бомбой взорвалось в голове индейца. Носовой платок. Хакват вытащил из кармана носовой платок и бросил его здесь. И снова воздушный поток подхватил квадратик ткани, показывая его чужеродную этому месту натуру. Эта вещь буквально кричала наблюдателю, что нечто, изготовленное человеческими руками, валяется здесь, в глуши, вдалеке от обычных дорог. И такая вещь обязательно разбудит его любопытство. Снова вертолет пронесся над деревьями, покрывающими вершину обрыва. Он летел опасно низко, чтобы дать возможность человеку, сидящему рядом с пилотом, осмотреть эту вещь в бинокль. Кацук видел отражение солнечных лучей на линзах. Если искатель направит свой бинокль на тень под елкой, он сможет даже увидеть очертания человеческой фигуры. Только опытность сработала против людей, сидящих в летательной машине. Они исследовали возможность подняться на склон, но видели только поднятую винтом пыль. Склон был для них лишь сложным барьером для пеших искателей. Они посчитали, что человек на эту осыпь вскарабкаться не может. Пилот пытался парить над склоном, чтобы у наблюдателя появилась возможность все хорошенько рассмотреть, но воздушные потоки породили сильнейшую турбулентность. Вертолет заваливался и скользил в опасной близости от вершин деревьев. Двигатель ревел, когда винтокрылая машина вздымалась над скалами. Деревья согнулись под ударом воздушного бича. Кацук спрятался подальше в гущу деревьев. Пилот храбро искал место для посадки рядом с заинтересовавшим его белым пятном, но это ему не удавалось. Пришлось воспользоваться радиосвязью. Ведь можно было хотя бы сообщить о замеченной им странной вещи, а потом сюда смогут прийти пешие искатели. И снова вертолет очень низко промчался над деревьями, пересекая осыпь. Воздух звенел от шума мотора и винтов. Внезапно, чуть ниже того места, где прятался Кацук, раздался тихий, скрежещущий шорох. Когда вибрация, вызванная шумом и ударной волной воздуха, сдвинула якорящий осыпь камня из неустойчивого равновесия, склон начал двигаться. Поначалу медленно, камни покатились вниз с неодолимой силой. В воздух поднялось облако серой пыли. Камни и обломки неслись со все большей скоростью, порождая грохот, заглушивший стрекотание механической птицы. Убегая от пыльной тучи, вертолет взмыл над просекой. Ноздрей Кацука достигла вонь горящего трения кремня. И вдруг стая воронов, до сих пор тихо сидевшая на деревьях позади Кацука, тоже взмыла в небо. Их крылья перелопачивали воздух. Их клювы были открыты. Но за грохотом лавины их карканья не было слышно. Теперь уже в движение пришел весь склон. Настоящий каменный мальстрем с ревом несся вниз, к деревьям, заваливая обломанные ветви, силой выбрасывая в воздух целые бревна. Деревья поменьше и кусты согнулись, но выдержали бешеную атаку. Обвал заканчивался так же медленно, как и начался. Несколько последних камней прокатились по склону сквозь тучу пыли и разбились о стену деревьев. Сейчас можно было слышать воронье карканье. Они кружили в небе и грозили нарушителю своих владений. Вертолета, высоко кружащего над поляной за вороньей стаи, почти не было видно. Кацук наблюдал за всем этим сквозь ветви деревьев. Вертолет завалился вправо и еще раз пролетел над тучей пыли, опадающей на склоне. Платок исчез, захороненный тоннами камней. Кацук прекрасно видел, как человек в кабине делает какие-то жесты в сторону вороньей стаи. Птичий строй развернул фланги и пошел в атаку на пришельца. Машина исчезла из поля зрения Кацука. Вертолет поднялся над деревьями, оставляя воронам только вонь выхлопных газов. Часть птиц расселась на деревьях над Кацуком, в то время как их товарищи продолжали атаковать вертолет. Машина полетела на запад и направилась в сторону океана. Звук двигателя затих. Кацук вытер вспотевшие руки о набедренную повязку, рука нащупала рукоять ножа, и он вспомнил о лежащем в пещере мальчишке. Носовой платок. Вороны защитили Кацука. Даже особь встала на его защиту. Духи, если надо, могут вызвать даже обвал. Совершенно четко, будто слыша голос, Кацук знал, что искатель, показывающий на воронью стаю, объяснял, что эти птицы — верный знак того, что людей поблизости нет. Теперь воздушный искатель полетел в какое-то другое место. Сидящие внутри люди были уверены в послании воронов. Склонив голову, Кацук беззвучно благодарил ворона. «Это я, Кацук, посылаю тебе благодарность, дух ворона. Я прославляю тебя там, где знают о твоем присутствии». Во время молитвы Кацук благодарил бледнолицых за их полнейшее неведение. Белые не знали, что племя, люди пошли родом от ворона. И ворон всегда опекает своих детей. Кацук подумал о носовом платке. У Каквата в кармане один был, и явно он же был и у подножия склона. Вместо того, чтобы рассердиться, Кацук вдруг почувствовал, что в нем появилось чувство одобрения. «Милый, умный, маленький хакватский дьяволёнок». Даже самый невинный оставался хитрым и предприимчивым. Даже с завязанными руками, с ужасом терзающим сердце, он все равно подумал о том, чтобы оставить знак того, что прошел здесь. Кацук пробовал на вкус маленькое семечко уважения, которое проросло в нем. Вот только куда заведет его это чувство? Сможет ли оно предотвратить смерть Хаквата? Как долго еще духи станут испытывать Кацука? Мальчишка чуть ли не достиг своего с этим платком. Почти. Так что это не было настоящим испытанием, это только цветочки, подготовка к чему-то большему. Кацука давал себе отчет, почему уловка мальчика не удалась. Что-то в этом месте хотело примирить их обоих. Кацук чувствовал, как меняются его мысли. Теперь он подумал, что подобное развитие событий и ожидалось. Кляксы черных крыльев, истинный вороновый водопад промчался в его мыслях. За ним следят и охраняют. Страх искал его повсюду, но теперь оставил. А что он сделал с мальчиком? Пыхтение осыпи. Туча, вздымающаяся, словно пар пыли, все движения в этой глуши, во всей природе — все это были новые голоса, которые теперь Кацук мог понимать. Тамонавис, суть его духовной силы, возродилась. Кацук потер то место на руке, куда он был отмечен пчелой. Его плоть восприняла ее послание. И более того, она впитала в себя и силу, которую невозможно было остановить. Пускай искатели посылают против них самые сложные машины. Он был пчелой своего племени. Им управляли силы, которые не могли сломить никакие хакватские машины, пусть даже самые мудрёные. Вся окружающая его природа помогала ему и защищала его. Дикая природа говорила с ним новым голосом через каждое создание, каждый листок и каждый камушек. Теперь он вспомнил Яниктахт с абсолютной ясностью. До этого мгновения Яниктахт была призраком, растрёпанной утопленницей, тайной, пропитанной слезами, пахнущей гнилыми водорослями. Ее душа бродила в одиночестве, сливаясь с колдовскими чарами ночи. Но сейчас все страхи были погребены под осыпью. Кацук знал, что это глаза Чарльза Хубухета видели реальность. Мёртвая Яниктахт, лежащая на берегу, мокрая и распухшая. В волосах запутались водоросли, плавающие обломки оставили на коже царапины. Как бы доводя его откровение до логического конца, из погони за вертолетом вернулись последние группы воронов. Все они расселись на ветвях над Кацуком. Даже когда он вышел на солнце из-под укрытия еловых ветвей, чтобы подняться к пещере, где лежал плененный Хокват, вороны оставались сидеть на месте, болтая друг с другом. Глава 12. Ваши слова навсегда сохраняют иллюзии. Вы забили мою голову чужими мнениями, чужой верой. В моем племени учили, что человек зависит от доброжелательности всех других животных. Вы запретили обряды, которые учили этому. Вы говорили, что мы сможем испугаться некоторых мыслей. Я спрашиваю, кого бояться теперь? Отрывок из письма, оставленного в туристическом убежище Сэм Ривер. Когда они спустились по усыпи и открыто шли по лесу, Дэвид говорил себе, что вертолет обязательно вернется. Сидящие в нем люди увидали его носовой платок. Кацуку не останется ничего, как смириться с этим. И вообще, какое отношение к реальной жизни имеют его прибацанные разговоры про воронов? Люди увидали платок и обязательно вернутся. Из-под руки Дэвид глянул на скалу и увидал над ней маленькое пятнышко, темной тучкой, поднимающейся в ясно-голубое небо. Вертолет мог вернуться. Могли прийти пешие искатели. Дэвид настроился услыхать шум винтов. Кацук завел мальчика в густую тень деревьев, и Дэвид молился, чтобы вертолет прилетел, когда они будут на открытом месте, не затененном деревьями. Сумасшедший индеец. Кацуку передалась напряженность мыслей мальчика, но он знал, что две фигуры, стоящие сейчас в полумраке леса, — это не люди. Никто из людей не шел сейчас по этой древней тропе. Они сами были только первичными элементами, очищающими суть свою от атомов времени, как животные очищают свою шерсть от колючек. Мысли его летели сейчас, как ветерок над травой, производя шевеление мира лишь после того, как пронеслись в нем. И когда мысли его пролетали через мир, все позади застывало в молчании, незаметно изменившись по сравнению с предыдущим моментом. И еще кое-что изменялось. Эти мысли изменяли что-то первичное, то, что можно было чувствовать в самых дальних звездах. Кацук остановился, осмотрел мальчика и сказал: «Летящий погибнет от скорости, и сильный не укрепит мощь свою, пока не поверит он в себя. Вот что говорится в ваших акватских книгах. Еще там говорится, что, бахвалясь среди сильных, можно уйти голым средь бела дня. Когда-то у вас, хакватов, были умные люди, но вы никогда их не слушали». В другой раз они отдыхали и пили из ручья, стекающего со скального уступа. Под ними в глубоком ущелье грохотала зеленая река. Высоко-высоко облака пятнали небо, бросая тени на серые скалы на другом берегу. Кацук указал вниз, на реку. «Гляди!» Дэвид повернулся, посмотрел вниз и в изменчивом ритме солнечных отблесков увидал плывущего бурого оленя. Свет, звуки и движения зверя все вместе ослепили его сознание. В воздухе присутствовал какой-то мрачный холод, и когда они уходили от ручья, Дэвид услыхал, как внезапно умолкли лесные птицы. Небо все сильнее затягивалось тучами. На плечо уселся овод, немного посидел и полетел по своим делам. Мальчик уже давно потерял надежду, что Кацук накормит его в этой глухомани. Были только слова, одни разговоры о том, что здесь имеется еда. Но ведь и сам Кацук говорил: «Слова дурачат тебя». Дэвид следил за мельканием беличьих лапок на высокой ветке, но думал он только об одном — как бы изловить зверька и съесть. День тянулся медленно-медленно. Иногда Кацук рассказывал о себе или своем племени. Истории очень увлекательные, но не всегда похожие на правду. Мальчик с индейцем проходили через густые заросли и шли по залитым солнцем полянам. Над ними были тучи и трепещущие листья. И везде единственным звуком был только звук их собственных шагов. Из-за сильной усталости Дэвид позабыл даже про голод. Куда они идут? Почему не прилетает вертолет? Кацук и сам старался не думать о цели их путешествия, говоря себе: «Сейчас мы здесь, а пойдем туда-то». Он чувствовал, как изменяется сам, как охватывают его древние инстинкты. В своей памяти он находил совершеннейшие провалы и знал, что про кое-какие вещи и явления уже не сможет думать так, как принято у хакватов. Вот только к чему вели происходящие в нем перемены? Ответ на этот вопрос сам возник в его сознании. Духи открыли ему свою мудрость, свое решение. Его мысли, его мозг будет преображаться до тех пор, пока сознание не отключится полностью. Тогда он окончательно станет похитителем душ. Под громадным тополем протекал ручей. Повсюду было множество оленьих следов. Кацук остановился, и они напились. Мальчик смочил водой лицо и воротник. Кацук наблюдал за ним и думал: «Сколько силы в этом маленьком человеке! Как странно пьет он воду сложенными ладонями! Что подумали бы его соплеменники о парне, стоящем в такой позе?» В том, что делал мальчик, было своеобразное изящество. Он уже начинал вписываться в эту жизнь. Когда нужно было молчать, он молчал. Когда можно было утолить жажду, он пил. Вот только голод был для него тяжелым испытанием. Духи дикой природы проникли в него и говорили, что он сделал правильный выбор. Правда, правота эта еще не была окончательной. Он все еще оставался хакватским мальчиком. Клетки его тела нашептывали ему мысль о бунте, заставляя отказаться от окружающей его земли. И в какой-то миг он мог отделиться от нее и еще раз стать совершенно чужим ей. Пока все находилось в неустойчивом равновесии. Кацуку казалось, что именно он и регулирует это равновесие. Мальчик не имеет права требовать еды, пока не наступит время. Жажду следует утолять лишь тогда, когда хочется пить. Разрушающее воздействие голоса может быть предотвращено желанием не разговаривать. Нагруженные пыльцой пчелы деловито гудели в огненных метелках цветов возле падающего с обрыва ручья. «Это глаза духов, от которых нам никогда не укрыться». Кацук присмотрелся к насекомым, трудящимся в зеленоватом от листвы свете. Пчелы были частью здешнего мироустройства и порядка, причем не как множество отдельных существ, но как единый организм. Они были пчелой, посланницей духов, что когда-то отметила его самого. Мальчик напился из ручья и сел на корточке, внимательно оглядываясь по сторонам, ожидая, что будет дальше. В какой-то миг в посадке головы мальчика Кацуку открылся намек на человека, что был отцом этого человеческого создания. Из мальчишеских глаз выглядывал взрослый, взвешивая, оценивая, планируя. Мысль о присутствующем здесь мужчине-отце заставила Кацука на какой-то миг нервничать. Ведь отец уже не был невинным, он обладал всякими премудростями хакватов. У него могли быть какие-то особенные силы, добрые и злые, которые позволяли хакватам главенствовать над более примитивным миром. Следует заставить этого типа держаться в тени, подавить его активность. Только как это сделать? Плоть мальчика нельзя было отделить от того, кто дал ему жизнь. Следовало призвать силу духов. Но каких духов? Каким образом? Удастся ли исключить мужчину отца с его собственными провинностями и недостатками? Кацук подумал: «Мой отец пришел бы, чтобы помочь мне в подобной ситуации». Он попытался вызвать образ отца, но пришел не облик, а голос. Внезапно Кацук почувствовал, как в нем проклевываются семена паники. Его отец был здесь. Человек, который существовал, он пришел от своих берегов, рыбалки, воспитания двух детей. Но он избрал путь пьянства, обращенный вовнутрь ярости и смерти в воде. Разве хакваты отвечали за это? Где было его лицо? Его голос? Он был Хобухетом, речным человеком, чье племя жило на этой земле два раза по тысяче лет. И он был отцом своего сына. Кацук продолжил свои размышления. «Но ведь я уже не Чарльз Хобухет. Я Кацук, и отец мой — пчела. Я призван, чтобы сотворить ужасное. Пока я ловец душ, мне следует призывать на помощь только духов». Теперь он беззвучно молился, увидав, как блеснули глаза мальчика отражением своего мужчины-отца. Нет, в этом месте никакая сила не может сравниться с ловцом душ. Это успокоило Кацука. Не может сомневаться величайший из духов. Нет в этой плоти хакватского отца, он изгнан, остался один невинный. Кацук поднялся и прошел вдоль края обрывистого склона, слыша, что мальчик идет за ним. Не нужно было никаких слов, никаких команд. Похититель душ создал в воздухе невидимую нить, по которой следовал мальчик, будто привязанный крепким ремнем. Кацук сошел с тропы и углубился в поросший мхом заросли цуги. Где-то здесь был гранитный уступ, опоясывающий всю речную долину. Ноги сами несли его. К первому выходу камня он вышел где-то через час, продираясь через заросли черники. Мальчик следовал за ним, протискиваясь через кусты, как делал это Кацук. Они вышли на голую каменную поверхность, к югу от них развернулась вся долина сочными травами и пасущимися на полянах лосями. Внимание индейца привлек выводок жирных перепелок, поднявшихся в воздух ниже того места, куда они вышли с хакватом. Птицы напомнили ему о голоде, который чувствовало его тело, когда он позволял ему это. Но сейчас он голода не чувствовал, зная, что тело его уже успело приспособиться к суровой жизни. Мальчик растянулся на нагретом солнцем камне. Кацуку было интересно, хочет хакват есть или станет это отрицать. Мальчишка тоже успел приспособиться к суровой жизни. Вот только каким образом? Или в каждый момент бытия он погружался настолько глубоко, что потребности воздействовали на его органы чувств только лишь в каждом отдельном случае? Подъем наверх утомил мальчика, и он сейчас отдыхал. Это был самый правильный выход. Но что еще изменится в теле хаквата? Очень тщательно Кацук стал изучать своего пленника. Пот сделал темными волосы на шее мальчика, на штанинах бурая грязь, на полотняных туфлях сохли комья глины. Кацук унюхал запах пота мальчика. Молодой, мускусный запах напомнил ему закрытые школьные помещения. Он продолжал размышлять. «Земля, отмечающая нас внешне, оставляет свои следы внутри нас. Может прийти такое время, когда мальчик будет настолько крепко связан с этой природой, что уже не сможет расстаться с нею. Если связь эта будет налажена как следует, невинность останется, и в ней будет столько силы, чтобы бросить вызов любому духу. «На мне метка его мира, а теперь мой мир метит его». Сейчас борьба шла в двух плоскостях. Желание не упустить жертву и желание жертвы сбежать. Только борьба эта происходила в сфере духов. И знаком этого была происходящая в природе борьба. Кацук поглядел на другую сторону долины. На дальнем склоне рос старый лес с окутанными серебристой паутиной мертвыми деревьями. Мальчик перевернулся на спину, прикрыв глаза рукой. «Сейчас мы пойдем дальше», — сообщил Кацук. «Разве нельзя хоть чуточку переждать?» — не отнимая руки от глаз, спросил Хакват. «Ты что, представляешь, будто я не знаю, что нам делать дальше?» Мальчик убрал руку, поглядел на индейца. «Что ты...» «Ты тянул время, когда мы пересекали поляну. Специально застрял в камнях, когда переходили реку вброд. Потом ты просил, чтобы я развел костер. Ты думаешь, я не знаю, почему ты жаловался, когда мы сошли с лосиной тропы?» У мальчика покраснели щеки. «А теперь погляди, где мы сейчас!» Кацук указал в небо. «Мы совершенно открыты для разыскивающих нас дьявольских машин. Или же для людей, которые могут увидеть нас из долины. В бинокль нас можно узнать очень легко». Мальчик поглядел на него. «Почему ты называешь вертолеты дьявольскими машинами? Ведь ты же знаешь, что это такое». «Правильно. Мне известно, что думаете о них вы. Но различные люди видят различные вещи по-разному». Дэвид отвернулся. Он чувствовал упрямую решительность продолжить этот момент откровенности. Голод и усталость помогали ему. Да, они истощали его жизненные силы, но подпитывали его ярость и ненависть. Внезапно Кацук рассмеялся и сел рядом с мальчиком. «Ладно, Хакват, я покажу тебе силу ворона. Пока тепло, будем отдыхать здесь. Если хочешь, можешь следить за небом. Ворон спрячет нас, даже если дьявольские машины будут лететь прямо в нашу сторону». Дэвид подумал, он и вправду верит в это. Кацук перекатился на бок, изучая своего пленника. Как странно, что Хакват до сих пор ничего не понял про Таманавис. Мальчишка будет ждать, надеяться, молиться. Но ворон дал свое обещание. Камень под ним был теплым и гладким. Кацук перекатился на спину, осмотрел окружающее. На освещенной солнцем стороне склона росла осина с дрожащими листьями. Отблески солнечных лучей в листве навели его на мысль о жизни Хаквата. «Действительно, Хакват очень похож на осиновый лист. Трепещет от каждого дуновения, то отблескивая ярко на солнце, то прячась в тени. Он и невинный, он и злой. Самый подходящий для меня Хакват». «Но ведь ты взаправду не веришь во всю эту чушь про воронов», — сказал мальчик. «Увидишь сам», — мягко отвечал Кацук. «Один парень из лагеря говорил, что ты ходил в университет, а там тебя должны были учить, что это глупости». «Да, я посещал Хакватский университет. Там учили плевать на все это. Но я не выучился плевать, хотя каждый там этому и учился. Возможно, я глуп». Кацук усмехнулся в небо, его взгляд бесцельно следил за хищной скопой, кружащей высоко над ними. Дэвид, прикрыв глаза, наблюдал за своим похитителем, думая, как этот человек похож на большого кота, которого он видел в зоопарке Сан-Франциско. Растянулся на камне, притворно расслабившись, смуглая кожа стала матовой от покрывающей ее пыли, глаза моргнут, вспыхнут, снова закроются. «Кацук?» «Да, Хакват». «Ведь тебя собираются схватить и наказать». «Только если позволит ворон». «Наверное, ты был таким глупым, что тебя не оставили в университете». «Как я могу знать, что им взбредет в голову?» «Что ты вообще знаешь?» В голосе мальчика Кацук ощущал одновременно и злость, и страх, и думал, каким сыном был этот парень. Здесь, на этом месте, легко было рассуждать о его прошлой жизни, ведь все уже сделано. Этот мальчик уже никогда не станет взрослым, не превратиться в морщинистого старика. Он и так впитал в себя немало лжи. Но даже и без Хацука он никогда бы не дошел до спокойного, обеспеченного будущего. «Ни о чем ты не знаешь», — настаивал мальчишка. Кацук отвернулся от него, выбрал травянистый стебель, росший из расщелины в камне, очистил от грубой оболочки и стал высасывать сладкий сок. Дэвид почувствовал, как сосет в желудке. «Ты глупый! Глупый!» Кацук очень медленно повернул к нему голову, оценивающе поглядел на мальчика. «Здесь как в ад я, профессор, а ты — глупец». Мальчик обиженно отвернулся и стал глядеть в небо. «Можешь выглядывать сколько угодно», — сказал Кацук. «Ворон укроет нас от искателей». Он очистил еще один стебель и принялся его жевать. «Как же, профессор!» — рассмеялся Дэвид. «Зато ты учишься слишком медленно. Ты голоден, хотя вокруг полно еды». Глаза мальчика уставились на траву в зубах у Кацука. «Да взять хотя бы эту траву. В ней много сахара. Когда мы переходили реку, ты видел, как я вырывал корни тростника, мыл их и жевал. Ты видел, как я ел жирных личинок, а ты только спрашивал, как нам наловить рыбы». Дэвид чувствовал, как горят в его сознании эти слова. Трава росла рядом с его камнем, рядом с его головой. Он потянул стебель и вырвал его вместе с корнем. Кацук поднялся, подошел к нему, выбрал молодой побег и показал, как надо очистить его от кожицы, осторожно, но уверенно, не трогая корней. Дэвид положил кусочек на пробу в рот. Почувствовав сладость, он перемолол стебель в зубах. Желудок от голода буквально скрутило. Он схватил следующий стебель, еще один. «Один урок ты выучил», — заметил Кацук. «А теперь идем. Ты боишься, что твой ворон не укроет нас? Хочешь провести окончательный научный эксперимент, так? Ладно, остаемся на месте». Кацук отвернулся от мальчика, пригнул голову, вслушался. Его поза обострила и чувства Дэвида. Он услыхал шум воздушной машины и решил, что Кацук слышал его уже давно. Так вот, почему он хотел уйти отсюда. «Услышал?» — спросил Кацук. Дэвид затаил дыхание. Звук становился все громче. Сердце мальчика забилось сильнее. Кацук лег на камень и не двигался. Дэвид подумал, если я стану подпрыгивать и размахивать руками, он меня прибьет. Кацук закрыл глаза. Мысленно он ощущал в себе другое, внутреннее небо, все багровое от пламени. Это испытание было решающим. «Это я, Кацук». Шум вертолета забил все его чувства. Дэвид глядел на юго-запад, на верхушку осины, затенявший их камень. Звук исходил оттуда, становился громче, громче. Кацук лежал с закрытыми глазами, даже не шевелясь. Дэвиду хотелось крикнуть ему «Беги!», хотя это было и глупо. Но ведь Кацука схватят, если он останется здесь. Почему же он не вскакивает и не бежит, чтобы спрятаться среди деревьев? Мальчика била дрожь. Что-то согнуло верхушку осины. Дэвид глядел, замерев на месте. Вертолет был высоко, но летел в планирующем полете. Взгляд мальчика следовал за машиной, огромной, летящей в ярко-синем небе среди облаков. Она летела справа налево на расстоянии в милю от того места, где стоял Дэвид. Ее пассажирам было достаточно одного взгляда, чтобы увидеть две человеческие фигуры на высокой каменной гряде. Громадная машина пересекла дальний склон речной долины. Высокие деревья скрыли вертолет. Потом стих и шум винтов. Как только это произошло, над скалой, где стоял Дэвид, взлетел одинокий ворон. Потом еще один. Еще. Птицы летели беззвучно, ведомые собственным назначением. Кацук открыл глаза, чтобы увидеть последних. Звук вертолета уже совершенно затих. Индеец поглядел на мальчика. «Ты даже не пробовал привлечь их внимание. Почему? Я не собирался мешать тебе». Дэвид глянул мельком на нож, висящий на поясе у Кацука. «Ты мог бы мне помешать». «Я и не собирался». Дэвид чувствовал ударение на этих словах, заключенную в них правду. Реакцией мальчика стало горькое разочарование. Хотелось куда-то бежать и плакать. «Это ворон укрыл нас», — заявил Кацук. Дэвид подумал о летающих над головой птицах. Они появились, когда вертолет уже улетел. Хотя в этом и не было никакого смысла, мальчик чувствовал, полет птиц был сигналом. У него появилось жуткое впечатление, будто птицы каким-то таинственным образом разговаривали с Кацуком. «Пока ворон защищает нас, я тебя не убью. Но вот без его покровительства...» Дэвид отвернулся. Глаза горели от слез. «Ведь я мог прыгать и размахивать руками, а я даже и не пытался». Одним гибким движением Кацук поднялся с камня и сказал: «А теперь мы идем». Даже не оглянувшись, чтобы посмотреть, идет ли мальчик за ним, Кацук пересек открытое пространство и скрылся под сводами деревьев. В юго-западном ветре он чувствовал влагу. Вечером может быть дождь.